Глава 19. На собрании находилось всего лишь 20 человек. Ха, всего лишь. Еще не так давно моя боевая группа включала 10 человек. И это были те, кому я с трудом, но доверял и свою жизнь, и жизни окружающих нас людей. Так мы и зачищали лайнер. А сейчас 20 человек, и все они так или иначе кандидаты на получение титула губернатора. Или уже губернаторы. Это не просто люди, с которыми я шапошно знаком, а те, кто шел со мной из самых низов, либо присоединялся к нам на новых территориях. Все они так или иначе прошли одну и ту же стажировку на Кубе и начинали с командования небольшим отрядом в небольшом городе. Шаг за шагом они росли, становились боевыми командирами, управленцами, стратегами. Одни из них проявляли себя с лучшей стороны, другие предавались лени или иным грехам, после которых они либо снимались с поста, либо могли забыть о продвижении по службе. Все 20 человек на этом собрании были теми, кто не допустил ни одной серьезной ошибки. Не подвел меня, не подвел круизеров, не подвел своих людей. Время расставило все по местам, а Афина предоставила отчеты о каждом из них. Те, кто выглядел как человек, заслуживающий доверия, становился моим приближенным. Менял тех, кто устал, либо не смог сдержать демонов алчности в своей душе, и в итоге выбыл из ежедневных заседаний совета. Я предоставил им возможность стать лучше самим, получить желаемые и необходимые знания через капсулы нейростимуляции и сделать лучший мир вокруг них. И они отплатили мне за это усердным трудом и абсолютной лояльностью. Во всяком случае, сейчас их лояльность была на таком уровне, что предательства от них я не ожидал. А если такое и случится? Что ж, в нашем мире полно слухов. Один из них о Наташе и ее легионе призраков. Все мои командиры знали и сами распространяли наполовину байки, наполовину правду о моей помощнице. Она занималась проблемами, вернее, проблемными людьми. И неважно, были ли они в нашей фракции или в чужой. Нечестные на руку люди боялись ее, а я не спешил пресекать слухи. Появление же легиона призраков все посчитали чем-то вроде создания с моей стороны частного КГБ, ФСБ или ЦРУ. Никто не знал, кто они. Никто не знал, как они выглядят. Но отсутствие информации создало настолько большую волну слухов, что понять, что там правда, что ложь, а что откровенный бред, уже было невозможно. Для меня же это было прекрасным прикрытием моей реальной деятельности. Хотя именно как о призраках никто не говорил, и цели их оставались полностью секретными. А вот то, что в наших руках оказался дубликатор, к сожалению, стало достоянием общественности. Бывшие владельцы и сами не скрывали, что в их городе он однажды будет построен. Но и само строительство комплекса было весьма красочным и заметным для жителей города. Комплекс по размеру не сильно уступал соседствующей с ним баскетбольной арене со всеми тренировочными залами, трибунами, кафетериями. Так что легенда о Наталье в доспехе невидимки сама по себе стала народной байкой, как и слухи о десятках таких вот тайных убийцах, контролирующих все и вся. Я был бессилен что-либо сделать с этими слухами, ведь наше поколение жило в эпоху цифрового контента, и потребление информации для них было чуть ли не в генах заложено. Крах цивилизации отключил соцсети, мессенджеры, интернет, и люди просто вернулись к слухам, живому общению. Главное, чтобы слухи не шли во вред нам. А с этим неплохо справлялись Дом оценки и Глаз Бога. Откровенно деструктивный бред пресекался. Люди получали штрафные баллы и в следующий раз должны были трижды подумать, прежде чем что-то ляпнуть. Не всем это нравилось, но тут все просто. Если не нравится, тебя никто не держит. Даже препятствий никаких не будем ставить. У нас буквально за ворота выйди, документы сдай и шагай, куда глаза глядят. Причем за воротами обычно союзники и вассалы есть, а у них правила не такие строгие, как у нас. Когда я закончил рассказ, в котором описал известные мне условия начала второго вторжения, а вернее их отсутствие и весьма вероятное предупреждение за несколько дней или недель до его начала, и другие особенности терминалов, равно как и суть армии вторжения, люди приуныли. Их лица выглядели болезненно, ведь в моих словах они не сомневались, и раз я говорил, что вторжение будет в разы ужаснее и тяжелее первого, а противники наши будут едва ли не бесконечны, разумны и вооружены даже лучше нас, значит, так оно и будет. По этой причине вы вместе со мной должны сделать всего лишь две вещи ради нашего будущего и будущего наших детей. Четко и без тени страха на лице произнес я, вновь вселяя веру в сердца соратников. Они вновь подняли свой взгляд, нахмурили брови, сосредоточили на мне все свое внимание ожидая услышать об очередном возможном чуде, что вытащит нас всех из этой глубокой ямы. Собрание проводилось в подземном комплексе, без технических средств связи, с гарантией безопасности. Эдарианцы могут знать, что мы собрались здесь, но они никогда не узнают, что именно мы тут обсуждали. Это место было построено как раз ради этого. А 2 часа назад, стоило дверям закрыться, Эми Импульс нашего сборщика энергии гарантировал отсутствие наглых невидимых наблюдателей. Поэтому мой голос был тверд и полон уверенности, передавая веру своим соратникам. Первое — отложить наступление на максимально долгий срок. И запомните, обсуждение всех подобных вопросов допустимо лишь за закрытыми дверями. Там, где вторженцы, смотрящие за творящимся здесь шоу, не смогут узнать о наших приготовлениях. Не просто так Эми Импульс уничтожил всю технику вокруг. И не просто так это место построено столь специфически на древних технологиях без электроники. Единственный способ это сделать — имитировать долгую и сложную войну с зомби. Мы можем имитировать отсутствие боеприпасов, загонять орды в так называемые зомби-ленды, не пытаться сходу проглотить все земли и очистить их от врагов, а идти медленно, но верно, шаг за шагом. Нужны плодородные равнины для посевной. Зачистите их, заприте зомби в городах, получайте то, в чем мы нуждаемся своим трудом. Требуется электроэнергия, и в вашей зоне ответственности есть прекрасная ГЭС. Зачистите ее, но не трогайте город по соседству, полный людей. Я взял небольшую паузу и поднял стакан с водой, чтобы промочить горло. Бруно, первый настоящий лидер, встреченный мной во Флориде, поднял руку, желая что-то спросить. «Чуть позже», — дал знать, что я заметил его руку и продолжил. «Представьте, что зомби — это не враг номер один, не твари, отнявшие у нас все, а редкая краснокнижная добыча, что больше не распространяется. Устройте сафари, убивая строго необходимое для реализации очередного проекта число зомби ограниченным отрядом проверенных и прекрасно экипированных бойцов. Имейте крепкий кулак, способный подавить любое недовольство соседей и вразумить их, заставить действовать согласно вашим приказам, даже если они будут соблюдать формальную независимость». Если представить, что наш мир — это лес, то одну его половину подожгли безумные маньяки. Если мы бросим все силы и потушим пожар, они подожгут вторую половину. И сгорит все, даже надежда на будущее. Мы знаем об этом. Превратите этот пожар в тлеющие угли, из которых то и дело вырывается пламя. Пусть они думают, что мы с трудом справляемся. Это ваша задача номер один. Именно это вы должны своими решениями и приказами организовать на тех территориях, где будете править от лица круизеров. «Я не ограничиваю вас в ваших методах, на кону слишком многое. Вы все люди опытные, и я верю, что вы сможете сделать все то, о чем я вас попросил. Вопросы?» Бруно вновь оперативно поднял руку, и я призывно махнул в его сторону, чтобы он задавал свой вопрос. «Мы собираемся доводить эту информацию до союзников. Адамс и его идея новых Соединенных Штатов набирают популярность, и одна из доктрин говорит о полной зачистке всех зомби на территории его страны. Земли под моим руководством и так практически лишены зомби, а дальше везде его территория. Я не могу указывать ему». Вопрос был хорошим и правильным. «Информацию до таких, как генерал Адамс, я доведу, но в свое время. Он идет очень широким фронтом, сражаясь сразу в 10 местах. Для тех, кто наблюдает за этим всем, картинка прекрасная, а продвижение его из-за этого очень медленное. Боеприпасы не бесконечные, а тактика рассчитана на быстрее и больше. Они экономнее и надежнее. В данный момент 1/3 от всех боеприпасов он получает от нас. С каждым днем этот процент растет, и как только он перевалит за 50%, будет довольно легко начать контролировать скорость генерала Адамса и его устремления, просто ограничивая доставку боеприпасов. Я думаю, в этот самый момент его боевой дух будет готов к трансформации и принятию информации о наших не самых веселых перспективах. Он изменит свою доктрину. Или же в бой их будет вести уже новый генерал. Мои слова дали ясно понять, что в случае проблем жизнь вышедшего из-под контроля союзника будет стоить для меня намного меньше, чем следование нашему плану. Больше вопросов не было, и все приготовились слушать о второй вещи, которая изменит исход этой войны. Второе, что мы сделаем, это построим нечто особенное при помощи терминала. Но сделаем мы это тайно, в месте, где наш враг слеп и глух. Моя команда специалистов с модулями маскировки как раз занимается поиском подходящего места. Как только оно будет найдено, мы должны будем вложить, возможно, несколько сотен миллионов ОД в него. Собирайте их, находите, копите, используйте наследие нашей цивилизации для естественных нужд людей и не тратьте заработанные кровью и потом очки достижений на всякий бесполезный хлам. Мы создадим то, что еще ни один мир, погибший под пятой эдрианской саранчи, не видел, и уничтожим хотя бы часть их флота, без подробностей». «Можно все же задать вопрос?» — тянул вверх руку Конор. «Да. У меня их даже два. Первый — для моих коллег, чтобы они поняли, на что мы рассчитываем. Флот вторженцев состоит из трех кораблей». «Верно», — подтвердил я. «Что будет, если уничтожить любой из трех кораблей?» «Два остальных потеряют свою эффективность и со временем станут бесполезными. По какому бы из них мы ни нанесли сокрушительный удар, мы получим шанс. Либо прервем связь с далекими орбитальными поселениями, через которые подключаются к клонам и атакуют нас эдарианские шавки. Либо мы уничтожим производственную базу, и они останутся без вооружения, транспорта и всего остального. Третий вариант выведет из строя их клон-фабрику, лабораторию, и они не смогут создавать новых тварей, что будут штурмовать нашу планету. В любом случае, нам придется тяжело, и надо будет уничтожить около миллиона тварей, что десантируются на планету». «А в первом случае, ну если этот корабль-ретранслятор бахнем?» «Ну, это все еще живые существа. Я не уверен, что произойдет в таком случае. На практике тоже не было таких прецедентов. Если повезет, они отключатся и станут легкой добычей. Если нет, потеряют контроль и станут дикими и чрезвычайно опасными тварями, действующими на инстинктах», — ответил я ему, замечая, как люди задумчиво начинают обсуждать друг с другом различные варианты. «Они уверены, что мы справимся и сможем уничтожить по крайней мере один корабль. Это хорошо. Очень хорошо». «А второй вопрос?» — вспомнил я о Коноре. «Что будем делать с подводными базами? Терминалов там, к сожалению, нет, но перспективы развития этой технологии имеются. Мы собрали уже 4 автоматизированных комплекса и перемещаемых устройств для создания подводных баз в различных терминалах. Кислородные генераторы, сфера купол уже готовы помочь нам с созданием этих баз, только с давлением проблемы остались. Купол... Возможно, если мы будем активнее в этом направлении... Перешли мне все доступные материалы, я изучу этот вопрос». «Если мы сумеем создать промышленные подводные базы, мы сможем под носом у эдарианцев накапливать запасы ресурсов, оружия и всего необходимого для финальной битвы за планету. Мне нравится эта идея, но вопрос лишь в том, чего нам будет стоить ее реализация». Задумчиво кивнул я ему, и, помня о слабости эдарианцев перед водной преградой, решил не рубить на корню эту идею. «У нас не так много способов получить преимущество перед вторжением тварей. Стоит рассматривать все, даже самые безумные идеи. Биологическое оружие? Да. Ядерное? Отлично. Еще бы иметь возможности провести тесты и понять, что хорошо, что плохо влияет на этих тварей. Надеюсь, скоро на связь выйдет мой связной и подскажет, чего боятся эти космические кочевники». «Так, ну и последнее объявление на сегодня». Поднявшийся было шум двух десятков соратников, что принялись обсуждать друг с другом новую информацию, в корне меняющую их представление о будущем, улегся моментально. «Сегодня было много сказано, и хорошие вещи, и не очень. Вы можете по-разному воспринимать услышанное, но последняя новость точно понравится каждому из вас. Наташа!» Девушка деактивировала невидимость, а следом за ней и 9 представителей ее отряда призраков. Остальные были уже на заданиях. «Принеси, пожалуйста, нашу прелесть», — попросил я ее, и она кивнула, после чего вышла к отдельно стоящему столу и достала из обычного пластикового матового контейнера шлем. «Как вы все можете заметить, у этого отряда немного сменилась экипировка. Костюм такой же, но шлем... Такого вы еще не видели. Это эксклюзив, который стоит 4400 ОД. Больше нескольких костюмов разом. Но он того стоит. Каждый вложенный в него копейки. Наш стандартный шлем отныне становится моделью прошлого века. Наташа, расскажешь о характеристиках своей прелести?» «Элемент защитной экипировки комплекта Нибелунг. Шлем «Сияние звезды». Адаптивный, подключаемый к большинству существующих костюмов, интегрируемый с штабом терминала, элементами силовой брони, умным оружием и даже техники прошлых веков с электронными панелями управления. Поддерживает невидимость при активации модуля маскировки, выдерживает выстрел в упор из стандартной штурмовой винтовки и иглострела, обладает отражающим покрытием для противостояния плазменному оружию, встроенную защиту от электромагнитного оружия, вес 3 кг 222 грамма, время автономной работы 72 часа, способен подзаряжаться от любых внешних источников питания, в том числе от аккумуляторов боевой или силовой брони, прекрасно интегрируется с Афиной и обладает штатными устройствами помощи ведения боя. Это новая эра, господа, и я настоятельно рекомендую элитным силам и вам самим обзавестись подобной защитой. Случайный выстрел из пистолета не убьет вас, максимум шея будет болеть, но в случае с костюмами и этого риска нет». «Подождите-ка, что за умное оружие?» Наташа двинула рукой к поясу и вытащила из магнитной кобуры пистолет, выглядящий как какое-то футуристическое оружие из игр. «Это оружие дальнего боя, что может адаптироваться и помогает целиться. А еще она активировала невидимость, и оружие пропало вместе с ней. «Оно прекрасно взаимодействует с модулями, установленными в костюм». Я с гордостью смотрел на нее и эту демонстрацию. После получения этого оружия они действительно стали отрядом призраков. «Откуда у нас такое оружие? Я каждое утро проверяю все отчеты и сводки. Это моя зона ответственности, но я ничего об этом не знаю». Поднялся с места тучный мужчина и по совместительству один из наших мастеров-оружейников, что провел сотни часов, изучая вооружение в центре нейростимуляции. «Соляски», — ответила Наташа, чем породила новую волну вопросов. «А мы что, уже дошли до Аляски?» — послышались однотипные вопросы со всех концов зала. «Да, ребята, мы уже дошли до Аляски, но знать об этом пока что никому не стоит. Быть может, там мы найдем необходимый нам терминал. Так зачем нам привлекать лишнее внимание?»